Глава 11. Я все еще доедал картошку фри, к тому времени уже остывшую, но я не возражал, когда мы свернули на маленькую тупиковую улочку под названием Булыжный переулок. Возможно, когда-то здесь и были булыжники, но теперь здесь был просто гладкий асфальт. А вот дом в конце переулка представлял собой настоящий булыжный коттедж. Это был большой каменный дом с причудливыми резными ставнями и мхом на крыше. Вы слышите меня? Мхом? С ума сойти, да? Там были ворота, но они были открыты. На столбах ворот из того же серого камня, что и дом, висели две таблички. Одна гласила: «Не нарушайте границы, мы устали хоронить тела». Другая, с изображением рычащей немецкой овчарки, гласила: «Берегитесь бойцовой собаки». Лис остановилась и посмотрела на мою мать, подняв брови. «Единственное тело, которое Реджис когда-либо хоронил, был его любимый попугай Фрэнсис», — сказала мама. «Назван в честь исследователя Фрэнсиса Дрейка. И у него никогда не было собаки». «Аллергия», — сказал я с заднего сиденья. Лис подъехала к дому, остановилась и выключила мигалку на приборной панели. «Двери гаража закрыты, и я не вижу машин. Как думаешь, здесь есть кто-нибудь?» «Никого», — ответила мама. «Его нашла экономка, миссис Куэйл. Она и садовник на полставки составляли весь его штат. Милая женщина, она позвонила мне сразу после того, как вызвала скорую. Скорая помощь навела меня на мысль, а уверена ли она, что он действительно мертв? Но она сказала, что это так, потому что прежде чем работать на Реджеса, она работала медсестрой в доме престарелых. Но, как бы там ни было, он все равно должен был сначала попасть в больницу. Я велела ей идти домой, как только тело заберут. Она была очень напугана. Она спросила о Фрэнке Уилкоксе, бизнес-менеджере Реджеса. И я сказала, что свяжусь с ним. Со временем я это сделаю, но в последний раз, когда я разговаривала с Реджесом, он говорил мне, что Фрэнк и его жена находятся в Греции». «А пресса?» — спросила Лис. «Ведь он был автором бестселлеров». «Господи, я не знаю». Мама дико огляделась, словно ожидая увидеть репортеров, прячущихся в кустах. «Я никого не вижу». «Возможно, они еще не знают», — сказала Лис. «Если они узнают, если услышат по радиосвязи, то сначала поедут за полицейскими и медиками. Тела здесь нет, значит, и новостей тоже. У нас есть немного времени, так что успокойся». «У меня есть брат, который, возможно, будет жить в спецучреждении в течение следующих 30 лет, и мальчик, который, возможно, захочет когда-нибудь поступить в колледж, так что не говори мне, чтобы я успокоилась. Джейми, ты его видишь? Ты ведь знаешь, как он выглядит». «Я знаю, как он выглядит, но я его не вижу», — сказал я. Мама застонала и хлопнула ладонью по своей бедной спутанной челке. Я схватился за дверную ручку, и, к моему удивлению, ее там не оказалось. Я сказал Лис, чтобы она меня выпустила. Мы все вышли. «Постучи в дверь», — сказала Лис. «Если никто не ответит, мы обойдем дом и поднимем Джейми, чтобы он мог заглянуть в окна». Мы могли это сделать, потому что все ставни с вырезанными на них причудливыми маленькими декоративными фигурками были открыты. Мама бросилась к двери, и на мгновение мы с Лис остались одни. «Ты же на самом деле не можешь видеть мертвецов, как парень в том фильме. Правда, чемпион?» Мне было все равно, поверит она мне или нет, но что-то в ее тоне, как будто все это было большой шуткой, меня разозлило. «Мама рассказала тебе о кольцах, миссис Беркет, не так ли?» Лис пожала плечами. «Возможно, это была удачная догадка. Ты случайно не видел по дороге сюда мертвецов?» Я сказал, что нет. Но это трудно понять, пока вы с ними не поговорите, или они не поговорят с вами. Однажды, когда мы с мамой ехали в автобусе, я увидел девушку с такими глубокими порезами на запястьях, что они выглядели как красные браслеты. Я был почти уверен, что она мертва, хотя она и близко не была такой мерзкой, как человек из Центрального парка. И как раз в тот день, когда мы выезжали из города, я заметил старую женщину в розовом халате, стоявшую на углу 8-й авеню. Когда зажегся зеленый свет, она просто стояла и смотрела по сторонам, как турист. У нее в волосах были цилиндрические штуковины. Она могла быть мертвой, но она также могла быть живым человеком, просто бродящим вокруг, как, по словам мамы, иногда делал дядя Гарри, прежде чем ей пришлось поместить его в то первое спецучреждение. Мама рассказывала мне, что когда дядя Гарри начал это делать, иногда в пижаме, она перестала верить, что он может поправиться. «Гадалки всегда предсказывают удачу», — сказала Лис. «А еще есть старая поговорка о том, что даже остановившиеся часы дважды в день показывают правильное время». «Значит, ты считаешь, что моя мать сходит с ума, а я ей в этом потакаю?» Она рассмеялась. «Это называется включением, чемпион. И нет, я так не думаю. Я думаю, что она расстроена и хватается за соломинку. Ты знаешь, что это значит?» «Ага, что она сумасшедшая». Лис снова покачала головой, на этот раз более решительно. «У нее сильный стресс. Я все прекрасно понимаю. Но выдумки ей не помогут. Надеюсь, и ты это поймешь». Вернулась мама. «Никто не отвечает, и дверь заперта». «Хорошо», — сказала Лис. «Пойдем заглянем в окна». Мы обошли вокруг дома. Я мог заглянуть в окна столовой, потому что они доходили до самого пола, но я был слишком мал для большинства других. Лис делала ступеньку из рук, чтобы я смог в них заглянуть. Я увидел большую гостиную с широкоэкранным телевизором и множеством причудливой мебели. Я увидел столовую со столом, достаточно длинным, чтобы вместить стартовый состав Мэтс, плюс, возможно, их дублирующих питчеров, что было безумием для парня, который ненавидел компанию. Я увидел комнату, которую мама называла «маленькой гостиной», а за ней — кухню. «Может быть, он наверху? Я никогда там не был, но если он умер в постели или в туалете, он все еще может быть там. Я сомневаюсь, что он умер на троне, как Элвис, но полагаю, что это возможно». Это меня рассмешило, называть туалет троном, но я тут же остановился, увидев выражение маминого лица. Дело было серьезное, и она теряла надежду. Там была кухонная дверь, и она попыталась повернуть ручку, но та была заперта, как и входная. Она повернулась к Лис. «Может быть, мы могли бы...» «Даже не думай об этом», — сказала Лис. «Мы ни в коем случае не будем вламываться, Ти. У меня хватает проблем в отделе и без того, чтобы включать систему безопасности недавно умершего автора бестселлеров и пытаться объяснить, что мы здесь делаем, когда появятся ребята из Бринкса или АДТ. Или местные копы. Кстати, о копах. Он умер в одиночестве, верно? Его нашла экономка?» «Да, миссис Куэйл. Она позвонила мне. Я же тебе говорила». «Копы захотят задать ей несколько вопросов. Наверное, делают это прямо сейчас. Или, может быть, судмедэксперт. Я не знаю, как тут у них в округе Уэстчестер делаются дела». «Потому что он знаменит? Потому что они думают, что его кто-то мог убить?» «Потому что это рутина. И да, наверное, потому что он знаменит. Дело в том, чтобы я очень хотела, чтобы нас здесь не было». Плечи мамы поникли. «Ничего, Джейми. Никаких следов?» Я отрицательно покачал головой. Мама вздохнула и посмотрела на Лис. «Может, стоит проверить гараж?» Лис пожала плечами, давая понять, что это не ее вечеринка. «Джейми, а ты как думаешь?» Я не мог себе представить, почему мистер Томас болтается в своем гараже, но догадывался, что это возможно. Может быть, у него была любимая машина. Думаю, мы должны попробовать, если уж мы здесь. Мы направились к гаражу, но тут я остановился. За бассейном мистера Томаса была посыпанная гравием дорожка. Дорожка была обсажена деревьями, но поскольку время позднее осеннее и большая часть листьев уже опала, я смог разглядеть небольшое зеленое здание. Я указал на него. «Что это?» Мама еще раз шлепнула себя по лбу. Я уже начал беспокоиться, что у нее может развиться опухоль мозга или что-нибудь в этом роде. «О боже, почему я не подумала об этом с самого начала?» «Что это?» — спросил я. «Его кабинет. Там, где он пишет. Если он где-то и есть, то только там. Вперед. Она схватила меня за руку и повела вокруг мелкого края бассейна, но когда мы добрались до места, где начиналась гравийная дорожка, я остановился. Мама продолжала идти, и если бы Лис не схватила меня за плечо, я, вероятно, упал бы лицом вниз. «Мама! Мама!» Она нетерпеливо обернулась. Вот только это не то слово. Она выглядела почти безумной. «Вперёд, туда! Говорю вам, если он здесь, то это может быть только там!» «Тебе нужно успокоиться, Ти», — сказала Лис. «Мы проверим его писательскую каюту, а потом, думаю, уберёмся отсюда». «Мама!» Мама не обратила на меня внимания. Она начала плакать, чего почти никогда не делала. Она не сделала этого, даже когда узнала, сколько денег хочет получить с неё налоговая служба. В тот день она просто стучала кулаками по столу и называла их кучкой кровососущих ублюдков. Но сейчас она плакала. «Ты можешь убираться отсюда, если хочешь. Но мы останемся здесь, пока Джейми не убедится, что это облом. Для тебя это может быть просто увеселительная прогулка, потакание сумасшедшей леди». «Это несправедливо. Но мы говорим о моей жизни». «Я это знаю. И жизни Джейми, и... мама!» Одна из худших вещей в том, чтобы быть ребёнком, может быть, самое худшее, это то, что взрослые игнорируют тебя, когда занимаются своим дерьмом. «Мама! Лис! Вы обе! Прекратите!» Они прекратили перепалку. Они посмотрели на меня. Мы стояли. Две женщины и маленький мальчик в толстовке «Нью-Йорк Мэтт» с капюшоном у осушённого бассейна пасмурным ноябрьским днём. Я указал на посыпанную гравием дорожку, ведущую к маленькому домику в лесу, где мистер Томас писал свои книги о Роаноке. «Он здесь», — сказал я.